Не одни Романовы были страшилищем для Борисова воображения. Он запретил князьям Мстиславскому и Василию Шуйскому жениться, думая, что их дети по древней знатности своего рода могли бы также состязаться с его сыном о престоле. Между тем, устраняя будущие мнимые опасности для юного Феодора, робкий губитель трепетал настоящих, волнуемый подозрениями, непрестанно боясь тайных злодеев и равно боясь заслужить народную ненависть мучительством, гнал и миловал. Сослал воеводу князя Владимира Бахтиярова-Ростовского и простил его. Удалил отдел знаменитого дьяка Щелкалова, но без явной опалы. Несколько раз удалял и шуйских и снова приближал к себе. Ласкал их и в то же время грозил немилостью всякому, кто имел обхождение с ними. Не было торжественных казней, но морили несчастных в темницах, пытали по доносам. Сонмы изведников, если не всегда награждаемых, но всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к царским палатам из домов боярских и хижин, из монастырей и церквей. Слуги доносили на господ, иноки, попы, диячки, просвирницы, на людей всякого звания. Самые жены на мужей, самые дети на отцов, к ужасу человечества. «И в диких ордах, — прибавляет летописец, — не бывает столь великого зла. Господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренно говорить между собою. А когда говорили, то взаимно обязывались страшную клятвою не изменять скромности». Одним словом, сие печальное время Борисова царствования, уступая Иоаннову в кровопийстве, не уступало ему в беззаконии и разврате. Наследство гибельное для будущего. Но великодушие еще действовало в россиянах. Оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество. Жалели о невинных страдальцах и мерзили постыдными милостями венценосца к доносителям. Другие боялись за себя, за ближних, и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса, приверженники, льстецы, изведники, утучняемые стяжанием опальных. Еще знатное духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к венценосцу, который осыпал святителей знаками благоволения. Но глаз Отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для царя явную укоризную, возвестило важную перемену в сердца россиян. Они уже не любили Бориса.